Глава 254. Разделение. Два луча света пробивались сквозь темноту ночи по равнинам. Хэн Сяо и его спутники ушли от очередной погони. На равнинах было тихо, и не было слышно ничего, кроме низкого рева измученного двигателя. «Остановись!» – внезапно сказал Хэн Сяо. Хила покачала головой, не согласившись. «Мы только оторвались. Если остановимся сейчас, они нас снова догонят». «Они ведут нас в ловушку. Путь впереди перекрыт. И вырваться оттуда, как раньше, уже не получится». Хэн Сяо пожал плечами. Хила аж подпрыгнула в шоке. «Что? Как ты узнал?» Но вспомнив, что по слухам Хэн Сяо мог предсказывать будущее, она оборвала свой вопрос на полуслове. После напряженных и насыщенных событиями дней, проведенных вместе, она полностью доверяла Хэн Сяо. Она остановила джип и заглушила двигатель. В равнинах стало до жути тихо. «Так как организация устроила засаду на равнинах, они наверняка двинутся в нашу сторону и попытаются ограничить нас в меньшей области. Сейчас у нас есть только два варианта. Либо сейчас едем к ним навстречу и пробиваемся, либо подождем их здесь и будем ждать возможности для прорыва». «Если мы затянем слишком долго, наша область передвижения сузится, и шансов на выживание будет намного меньше», — нерешительно ответила Хилла. «Будет ли у нас шанс, если мы прорвемся через окружение?» Ловушка, которую они создали, в этот раз очень сильна. Войска расположены близко друг к другу, и нет места или возможности пробраться мимо них незамеченными. Нас уже окружили со всех сторон. Хан Сяо покачал головой. Это был анализ, сделанный игроком, который разместил эту информацию на форумах. Миссия «Ловушка на равнинах» была самой большой миссией организации, и это была миссия серии сражений, поэтому большое количество игроков присоединились к ней. «Конечно, мы можем прорваться через их ловушку, но риск слишком велик, и мы не сможем защитить твою сестру. Но то, что ты говоришь, тоже верно. Ждать, когда они приблизятся, еще хуже». После того, как Хэн Сяо проанализировал ситуацию, Хила молча попыталась найти новое решение. Хотя Аврора не могла понять, что имел в виду Хэн Сяо, она смогла сказать, что атмосфера была серьезной и опасной. Она тихо схватила Хилу за рукав. Хила сразу же расслабилась и похлопала Аврору по голове. Это был не конец. Какими бы опасными и сложными ни были обстоятельства, она никогда не сдастся. Работая в организации, она вела себя очень холодно и отстраненно, заперев все свои чувства и не заботясь ни о ком. Но после того, как Хан Сяо показал ей лучик надежды, что можно было вырваться из лап дракона, она потихоньку начала оттаивать и даже проявлять некую заботу, хоть и сохраняла холодное лицо. Хила обернулась и спросила. «Есть идея?» «Надо сделать пару звонков». У Хан Сяо в голове медленно формировался план. На компьютер босса поступил звонок. Увидев уведомление, его зрачки внезапно сузились. Это был Зера. «Почему он звонит мне?» Босс был шокирован и крикнул своему помощнику. «Отследи его нынешнее местонахождение!» Помощник быстро вызвал техника связи для отслеживания. После этого босс принял вызов. На экране появилось лицо Хан Сяо, и в глазах босса вспыхнуло убийственное намерение. И он молча посмотрел на своего заклятого врага. Хан Сяо тоже не разговаривал, и они некоторое время смотрели друг на друга. Несмотря на то, что они смотрели через экран, они чувствовали сильную враждебность друг друга. Хан Сяо первым прервал молчание. «Давно не виделись». «Не слишком ли поздно для тебя просить пощады?» — ответил босс холодно. Он примерно понял, что Хан Сяо узнал о ловушке и не мог найти способ бежать. Вот почему Хан Сяо напрямую связался со своим смертельным врагом, чтобы попытаться провернуть мелкий трюк. Он считал, что им не о чем было говорить. Босс сейчас был в лучшем положении, а Хан Сяо был просто беспризорной собакой, которую он мог поймать в любое время, когда захочет. «Ты все еще помнишь наш маленький секрет, когда я сказал, что уничтожу твою организацию?» — Хан Сяо спросил медленным, ясным голосом. «Ты был так высокомерен и ни во что меня не ставил. И сейчас я в одиночку подтолкнул твою организацию на край пропасти, и ты уже не можешь игнорировать меня, как прежде. Теперь вы тратите всю свою энергию и ресурсы, пытаясь убить меня. Не сожалеешь об этом? Почему бы тебе не попытаться убедить меня своей маленькой причудливой идеологией? Тогда, может быть, я выслушаю тебя и сдамся?» Босс сделал глубокий вдох. Слова Хан Сяо пронзили его сердце. У босса появилось огромное желание разбить лицо Хан Сяо в кровь. Идеология организации состояла в том, чтобы свергнуть 6 наций, и главными врагами босса были режим и страна. Тем не менее, все его амбиции были сожжены простым предателем. Босс не мог простить этого позора. «Побереги слова. Я знаю, что ты в курсе, в какой ситуации ты оказался, и теперь пытаешься провернуть пару мелких трюков. Верно? Ты думаешь, что эта мелкая кучка войск сможет меня удержать?» Босс ликовал в сердцах. Хан Сяо понял, что его окружают, Таким образом, он верил, что Хан Сяо просто пытался выглядеть крутым. «Обладая способностью предсказывать будущее, ты дурачил нас. Но на этот раз эта сила тебя больше не спасет». Босс фыркнул. «Тебе уже некуда бежать. Мне интересно, улыбнешься ли ты сейчас?» Босс заметил помощника сбоку, намекая на то, что канал связи безопасен, поэтому невозможно было точно определить местоположение. Если это так, то не нужно было тратить время на разговоры с Хан Сяо. Как только лидер решил повесить трубку, Хан Сяо внезапно сказал. «Так почему же ты посылаешь своих людей только чтобы убить меня? Ты слишком напуган, чтобы встретиться со мной лично». Лидер вздрогнул и показал кривую улыбку. «Ты не хочешь больше жить? Не так ли?» «Все еще высокомерен, не так ли?» Хан Сяо засмеялся. «Ну ты выглядишь мощно, только на поверхности. Но в глубине души ты трус. И ты никогда не будешь со мной лицом к лицу. Хочешь драться со мной, а? Ты умрешь прежде, чем у тебя появится шанс снова увидеть мое лицо». Босс фыркнул и повесил трубку. «Я не получил ничего полезного». Хан Сяо выключил планшет и вздохнул. Помимо попыток разведать намерения, он также общался с группой сопровождения шести наций. Хорошей новостью было то, что подкрепление шести наций прибыло на восточную сторону равнин. Они проникли глубоко в линию обороны организации Ермина, не будучи обнаруженными. На следующий день они прибудут к окружению, чтобы обеспечить боевую поддержку Хан Сяо. Хан Сяо внезапно обрел уверенность и назначил время встречи. С подкреплением, как туз в рукаве, операция стала намного безопаснее. Даже если ему и Хилли не удастся избежать окружения, по крайней мере они получат поддержку. Таким образом, это не будет пустой тратой времени и ресурсов. Подкрепление состояло из сверхлюдей, которые были лучшими из лучших в шести нациях. Нельзя было недооценивать их возможности. «Операцию начнем завтра днем. Но мы не сможем взять с собой твою сестру. У нас не будет энергии и времени, чтобы обеспечивать ее безопасность. Если мы сможем спрятать Аврору, мы сможем сражаться, не беспокоясь о ней», — сказал Хан Сяо. Удивительно, но Хила согласилась. Привлечение Авроры только увеличит ненужный риск. И это окружение может фактически стать временным безопасным пространством без каких-либо сражений. Если они смогут прорваться через окружение, то они смогут привлечь все внимание на себя. Конечно, им нужно будет найти способ вернуть Аврору, и это создаст много проблем в будущем. Но в этих условиях Аврора будет только сдерживать их, и это был лучший вариант, на который они могли пойти. «Сестра, я должна остаться здесь?» Аврора подняла взгляд и своими большими глазами посмотрела на Хиллу. «Мы оставим тебя ненадолго. Так будет безопаснее для тебя». Хотя Хилле было больно оставлять Аврору в одиночестве, она знала, что это был единственный способ сохранить ее в безопасности. Аврора посмотрела вниз и закрыла глаза. «Я сделаю так, как вы хотите. Мне очень жаль». Хила почувствовала, как игла пронзила ее сердце, и она притянула Аврору в свои объятия. После недолгого поиска они нашли естественную пещеру. Хан Сяо выкопал грязь, чтобы создать больше пространства, и укрепил структуру. Затем он накрыл пещеру маскировочным материалом и закрыл вход в нее, оставив 80% их еды и ресурсов Авроре.